Кэтрин Маккензи. «Я никогда не скажу». Исполняет Станислав Иванов. Аманда. 22 июля 1998 года. 21:00. Мы только что начали церемонию зажигания фонарей. В мой последний год пребывания в лагере Макао. Постепенно во мне оживали воспоминания. Запах дыма от походного костра, который мы устраивали каждую неделю. Шум игр, походивший на внезапно начавшийся ливень. Призывы и ответы, звучавшие среди леса, когда нужно было захватить чей-то флаг. Сосны и грязь, песок и солнцезащитный крем. Идея проста, но весьма эффективна. Сделать летающий фонарик из папиросной бумаги, свечей и проволоки, а затем написать желание на его хрупких стенках. Желание должно было исходить из самого сердца, ведь через несколько часов фонари будут зажжены и устремятся в небо, то поднимаясь, то опускаясь, что в конце концов приземлиться на каком-то далеком берегу. Церемония началась в сумерках за несколько дней до конца июльского тура. В ту последнюю ночь я держала заранее сделанный фонарь, стараясь не подносить его близко к телу, чтобы ненароком не раздавить, пока мы шли вместе с остальными обитателями лагеря к Свиминг-Бич. В мои сандалии набились камешки, так что моя лучшая подруга Марго хихикнула, глядя на то, как я трясу задранной ногой. «Предупреждение о камнепаде», — выдала она. «Баю-бай, детка. Камень-ножницы-бумага. Рок круглые сутки». Примечание. Игра слов. В каждом предложении употребляется слово «рок», переводимое по-разному в зависимости от контекста. «Вы двое замолчите, наконец», — раздраженно сказал Райан, поглядев на нас через плечо. Он был старшим братом Марго и в свои 20 лет казался матерым по сравнению с нами, 17-летними. Настоящий, взрослый, причем объект моих тайных желаний, одно из которых я запечатлела на стенке фонарика. Марго показала ему язык, потом состроила насмешливую гримасу. Как младшие вожатые мы были обязаны подавать положительный пример. Мы достаточно близко к сердцу принимали эту ответственность, к тому же беспокоились, что если будем сильно шуметь по дороге на пляж, наши желания могут не сбыться. Существовали, в конце концов, определенные правила. Позаботится ли великий исполнитель желаний о просьбах легкомысленных девушек? Нам не хотелось рисковать. Всего нас было 150 человек — отдыхающих и представителей персонала, держащих разноцветные бумажные фонарики. Настоящий калейдоскоп надежд и мечтаний. Мы потихоньку пробирались к пляжу. Царило молчание вместо привычной франко-английской разноголосицы. Нас словно предупреждали о том, что грядет что-то важное, такое, которое прибудет вовеки. Озеро было без единой морщинки, как это часто бывает на закате. А его солоноватый запах был настолько знаком, что мы практически его не ощущали. Райан вывел нас к плавучим докам, ячейки которых качались у нас под ногами. Ни дуновения ветерка, восходящая луна отражалась в зеркальной глади озера идеально круглым пятном. В 200 футах от нас швартовалась маленькая флотилия парусных лодок, скрипевшие фалы оскверняли своим шумом ночной покой. Кто-то впереди меня споткнулся о край причала. Ноша упала из рук в воду. «Мой фонарик!» «Тссс!» Разом зашипели 20 вожатых, всколыхнув ночь. Девочка 10 лет закрыла лицо руками, ее плечи дрожали. «Значит, не сегодня исполнится ее желание», — подумал я, крепко сжав собственный фонарик. Хотя я понимала, что моим надеждам тоже не суждено сбыться. А трепет в моем сердце был порожден скорее мыслями, нежели ожиданием. Не сейчас. Причал был расположен буквой «У», этаким закругленным не до квадратом. Если бы вы прошли по периметру, то снова оказались бы на пляже. На полпути у большой спасательной пристани Райан достал из кармана пластиковую зажигалку. Язычок пламени осветил его красивое лицо. В каждом летнем лагере был такой парень, как Райан. Мальчишками он верховодил, а девчонки, в свою очередь, вежились на него. Когда лагерь Макао только начинал работу, у тогдашнего Райана в руке наверняка была бы зиппа, а изо рта свисала бы сигарета. Но на дворе был 1998 год. Мы носили водолазки и шорты, а волосы у всех мальчишек напоминали вороньи гнезда. Но свое дело зажигалка сделала. Райан действовал быстро. Чтобы достичь наиболее впечатляющего эффекта, нам нужно было запустить в воздух фонарики одновременно. Когда я подошла к нему, то развернула свой так, чтобы надпись на стенке оказалась прижатый к моей толстовке. Райан был из тех парней, которые могли бы выхватить его из моих рук, чтобы прочесть желание. Прошлым летом, когда моя любовь к нему была в самом разгаре, он так и сделал. Но тогда я не посмела написать на стенке фонарика его имя. Вместо этого я сделала глупую надпись, что, мол, хочу научиться хорошо управлять виндсерфингом. Он предложил дать мне несколько уроков, но как-то не всерьез. А я тогда была лишь одной из его многочисленных обожательниц. Ну а этим летом все было иначе. Я осмелела и написала то, чего, а вернее, кого я действительно хотела. Но вместо того, чтобы попытаться прочесть надпись, он наклонился поближе и спросил: «Увидимся на острове позже». Все, что я могла сделать, это кивнуть, когда мое сердце подпрыгнуло в груди, словно лягушка на горячей сковородке. Он щелкнул зажигалкой, зажег свечу, и я на мгновение прижала фонарь к себе, чувствуя, как жар просачивается сквозь тонкую бумагу. Я двинулась вперед, к причалу, ожидая, что фонарик начнет вырываться из моих рук. Когда это, наконец, произошло, я подняла его и отпустила, наблюдая, как он присоединяется к остальным. Потом обогнула причал и ступила на твердую землю. Когда все фонарики устремились в небо, Марго начала петь «Горящий огонь» своим сладким голосом альтом. Мы пели поочередно на английском и французском снова и снова. Наши голоса поднимались и затихали, словно лодки на волнах. Когда наши фонари начали скрываться в тумане, мы с Марго подошли к Боут-Бич. Держа каноэ за нос и корму, мы спустили его на воду, поправили налобные фонарики и забрались внутрь. А потом мы поплыли на остров.